Катберт, самый нетерпеливый из всех троих, не находил себе места. Небо светлело и светлело, ночь уступала место дню. «Вот и жатва», — думал он. «Наконец-то жатва! Мы сидим здесь, заточив ножи, а резать-то некого». Дважды он спрашивал Алана, не слышит ли тот чего. В первый раз Алан пробурчал что-то нечленораздельно. Второй раз спросил Берта, можно ли хоть что-то услышать, если над духом постоянно тявкают. Катберту два вопроса, заданные с разрывом в 15 минут, не казались постоянным тявканьем. Он надулся и отошел к своей лошади. Вскоре к нему подсел Роланд. «Ожидание», — вздохнул Катберт. «В Мэджесе мы по большей части только этим и занимались. А я ужас, как не люблю чего-то ждать». «Осталось недолго», — заверил его Роланд.